Глава 11. Ди-Эй продумал все очень тщательно. Разбил команду на огневые группы по два человека и сформировал два отделения, по три группы в каждом. Одно предназначалось для проникновения с парадного входа, а второе — с черного. Пришло время отрабатывать операции с разряженным оружием, но в остальном снаряжение было полным, включая тяжелые бронежилеты, которые все ненавидели лютой ненавистью. Конечно, молодой Карло Хендерсон оказался в одной группе с еще более молодым Френчо Шортом, полным всяческих соображений, слишком важных, чтобы хранить их при себе. Эти соображения были одной из причин того, что никто другой не хотел работать с Френчи. «Посуди сам», — говорил Френчи, — «с какой стати я буду пользоваться дробовиками и карабинами? Это тебе не 20-е годы. Томпсоны придуманы для войны в окопах, для стрельбы очередями. Попадаешь в помещение, поливаешь его очередью и...» «Да ведь тебе же все время твердят, не стреляй длинными очередями», — ответил рассудительный Карло. «Мистер Эрл прямо так и сказал, стреляйте по три выстрела». «Что ты говоришь? Да ведь эти болваны просто свихнутся, если в них стрелять. Они разнесут в клочки все, что хоть немного движется, и превратят свои драгоценные казино в дома из швейцарского сыра». «Ты бы лучше делал то, что тебе говорят». «А, — протянул Френчи, — значит, ты тоже один из них. Тебе, наверное, нравится все это дерьмо. Этот громила мистер Эрл, который шляется здесь с таким видом, будто он бог. Или Джон Уэйн, или кто-то еще в этом роде». «Да он, по-моему, нормальный мужик. Я слышал, на войне он был большим героем». «Ну и что он с этого поимел? Строит из себя сержанта и готовится высаживать двери казино в Арканзасской дыре в Хот-Спрингсе. Дерьмо все это. Неужели он не мог нажить со своей медали ничего большего? А ты-то что здесь делаешь, если все это такое дерьмо?» «Ну, ты никому не скажешь?» «Конечно нет, ты мой напарник, я должен прикрывать тебя». «Меня вышибли из Принстона. Дружище, у моего старика аж задница покраснела от злости. Он судья, большая шишка. Вот и пристроил меня в департамент полиции». «Но чего я на самом деле хочу? Так это пробиться в ФБР. Однако без бумажки из колледжа нет, сэр. Зато если я покажу себя хорошим копом...» «За что тебя выгнали?» «Длинная история», — ответил Френчи. Его взгляд вдруг сделался жестким, и глаза вспыхнули фанатичным огнем. «Совершенная туфта, можешь мне поверить. Меня обвинили в том, чего я вовсе не делал. Как бы там ни было, если мне удастся попасть в ФБР, то оттуда можно будет перебраться в ОСС. Ты хоть знаешь, что это такое?» «И что?» «Что-что?» «Хендерсон, да ты еще тупее, чем кажешься. Это управление стратегических служб. Знаешь, дружище, там я был бы как раз на месте. Работа в разных странах, в чужеземных странах. А у меня настоящий талант к языкам и акцентам. Да все парни, которых собрали сюда, искренне верят, что я вылез из какого-то жабьего болота в Джорджии. А уж в ОСС можно вдоволь повалять дурака. Во время войны они взрывали поезда, убивали нацистских генералов, перерезали провода и подслушивали разговоры дипломатов. Мой дядя занимался всем этим». «Ладно», — сказал Хендерсон, — «но пока лучше тебе забыть обо всем этом и сосредоточиться на том, что нам предстоит делать через несколько минут». «Ладно, тогда я возьму Томпсон. Договорились?» «Мне казалось, что тебе не нравится Томпсон». «Я не говорил, что он мне не нравится. Я сказал, что им нужно пользоваться не так. Но я хочу ходить с Томпсоном». «Вот и прекрасно. Я пойду первым». «Нет, первым пойду я. Сам посуди. Я намного быстрее, чем ты. Я лучше стреляю, я ловчее, я умнее, я...» «Ты не можешь идти первым и нести автомат. Это против правил». «Правила», — огрызнулся Френчи с таким видом, будто только и делал, что боролся с правилами. «Будь они прокляты, эти правила! Да подавись ты своими правилами!» В качестве учебного объекта выбрали строение 332, одну из множества пустых казарм, построенных в безжизненной техасской степи. Это ничем не отличалось от остальных. Неухоженное, чуть покосившееся здание из рассохшегося дерева, выкрашенное облупившейся желто-коричневой краской. Несколько оконных рам, оставленных открытыми, скрипели и раскачивались под ударами всепроникающего ветра. Строение 332 было целью. 12 полицейских заняли позиции в третьей от объекта казарме, провели рекогносцировку, изучили объект атаки и выработали план. Длинный, самый старший из всех, ему было уже 26, дорожный патрульный из Орегона, назначенный номинальным командиром, вел себя рассудительно и даже мудро, отлично понимая, что простота действий — залог успеха. Он был уверен, что все пройдет легко, если, конечно, все будут действовать по плану и поддерживать друг друга. Однако ему почти сразу же начал мешать Френчи. Френчи все знал лучше всех. Френчи все рассчитал. Френчи обаятельный, разговорчивый, своенравный, продолжал утверждать. «Я лучше всех стреляю и поэтому должен идти впереди. В самом деле, почему лучшему стрелку не позволяют идти первым?» «Шорт, а ты не хочешь дать попробовать кому-нибудь другому? Я просто говорю, что правильнее всего использовать лучших людей впереди. Я очень хорошо стреляю. Никто не может стрелять так, как я. Разве я не прав?» «Если я не прав, поправьте меня. А раз так, я должен входить первым». У него совсем не было совести, и на все доводы он просто плевал. В конце концов, чтобы отвязаться от него и продолжить работу над планом, Длинный дал Френчу добро на то, чтобы он, в паре со своим партнером, пошел передовым в группе, штурмующей задний вход. Затем он разъяснил остальным их обязанности. Курсанты надели поверх пиджаков жилеты с вшитыми в них тяжелыми броневыми пластинами и нахлобучили шляпы. Все уселись в три автомобиля. Два старых черных «Форда» дорожного патруля и «Десота», некогда принадлежавший подразделению по контролю над торговлей спиртным. Покатили по пустынным улочкам казарменного городка и вскоре с разных сторон подъехали к строению 332. Длинный посмотрел на часы. «Всем группам!» — скомандовал он в микрофон карманной рации. «Начать развертывание!» Автомобили остановились, люди высыпали наружу. Один сразу же споткнулся и упал, уткнув дуло автомата в техасский суглинок и забив компенсатор сухой землей. Второй умудрился на бегу удариться коленом о нижнюю кромку своего бронежилета, толстенную пуленепробиваемую пластину. Упал, скорчившись от боли, и больше не участвовал в операции. Но Френчи, первым выскочивший из заднего автомобиля, успел первым и к двери. Он держал автомат наперевес. Карло, не такой ловкий и хуже приноровившийся к броне, замешкался позади. Френчи пнул дверь. Та даже не пошевелилась. «Дерьмо!» — разозлился он. «Черт возьми, ведь ты же по плану должен дождаться меня!» — сказал Карло, подбежав к двери с остальными четырьмя членами их группы. «Гребаная дверь забита!» Френчи пнул ее снова, без всякого результата. «Мы должны...» Но Френчи не мог ждать. Он стянул через голову тяжеленный бронежилет, разбил стекло в окне, головой вперед нырнул в темноту, очень удачно упал и сразу же вскочил на ноги. «Служба окружного прокурора!» — заорал он во весь голос. «Облава! Руки вверх!» «Подожди меня, черт возьми!» Тщетно взвывал несчастный Хендерсон, все еще остававшийся по ту сторону двери. Френч услышал, как отставшие колотили в дверь. Впрочем, ему даже не пришло в голову отпереть ее. Он не собирался никого ждать и бросился по длинному коридору в темноту, дразнившую своей неизвестностью. Тело, освободившееся от 20 фунтов брони, казалось очень легким. Коридор вывел Шорта в более просторное помещение, и он мгновенно навел свой незаряженный автомат на угрожающие громоздкие тени. Как он понял через секунду, то были всего лишь старые столы и стулья. А в следующий момент помещение заполнилось дымом. Дымовое облако сразу разошлось, полностью дезориентировав его. Шорт закашлялся, побежал дальше, все еще в полном одиночестве, и оказался в более просторном месте, где дым был не таким густым. Все предметы вокруг казались сломанными, затем он увидел перед собой контуры, напоминавшие человеческие фигуры. Ни о чем не думая, он опустился на колено, привычным движением навел на них мушку Томми и нажал на спуск. Затвор громко лязгнул. Он передернул затвор, понимая, что в реальной обстановке убил бы несколько человек, и внезапно прямо перед ним появилась еще одна фигура. «Бабах!» — он выстрелил снова и в следующую секунду узнал изумленное лицо Карла Хендерсона, которого только что убил. Он метнулся налево в сторону лестничной клетки, пинком распахнул дверь и выбежал. «Шорт!» Он обернулся. Позади стоял Эрл, нацелив свой пистолет 45-го калибра прямо ему в лицо. Громко клацнул спусковой крючок. «Прими мои поздравления, Шорт», — сказал Эрл. «Ты только что убил 3 человек из своей команды и своего напарника, а еще погиб сам. А теперь подумай о том, что ты мог бы натворить, если бы добрался до 2-го этажа». Диэй собрал курсантов прямо на грунтовой дороге, проходившей перед строением 332. Он предложил им освободиться от бронежилетов, положить оружие, снять шляпы и пиджаки и слегка распустить галстуки, а курящим разрешил курить. День по обыкновению выдался жарким, и у большинства молодых полицейских одежда промокла от пота. Вид у всех был довольно печальный и удрученный. «Что ж, друзья, — начал Паркер, — если бы я сказал, что вы хорошо поработали, это была бы беззастенчивая ложь. Скажу честно, толпа голодных енотов, запертых в подвале с 10 фунтами сырого мяса, пожалуй, действовала бы более согласованно. По большей части то, что я видел, представляло собой ошибки, помноженные на ошибки. Я не понимаю, что случилось с вашей системой взаимодействия. Команда переднего входа, по крайней мере, держалась вместе, но, к великому сожалению, ее перебила команда черного входа. В который уже раз повторяю вам, половина успеха заключается в том, что обе команды входят одновременно. Это принципиально важно. Вы должны появиться сразу с 2 сторон и поразить находящихся внутри своей мощью. Они должны понять, что у них нет шансов на победу, и сопротивление бесполезно. Сознаюсь, что мы устроили вам несколько сюрпризов. Мистер Эрл бросил дымовую гранату только чтобы сбить вас с толку. Я сказал бы, что это удалось ему в высшей степени. Кто-нибудь со мной не согласен? Черный ход был заперт. Хоть кому-нибудь пришло в голову посмотреть на притолоки? А ведь именно там и лежал ключ. Вместо этого команда заднего входа сразу же раскололась. Согласовывала ли она свои действия по рации со 2-й командой у главного входа? Нет. Я сидел на 2-м этаже и контролировал радиосвязь. Вы не поддерживали связь. А когда связи нет, нужно ожидать самых неприятных сюрпризов. И, наконец... «Друзья мои, ни в коем случае нельзя слишком возбуждаться. Мы имеем неудачный опыт. Один член команды отделился от остальных и повел себя чересчур агрессивно. Предполагалось, что он находится в группе прикрытия, а он вместо этого помчался вперед, открыл огонь по своей же 2-й группе, затем застрелил напарника, выбежал на лестничную клетку, даже не подумав проконтролировать зону позади себя». И был без труда застрелен мистером Эрлом. Друзья, нужно научиться сохранять спокойствие. Если вы станете действовать под влиянием эмоций, то будете представлять опасность для своих же товарищей. Мы должны работать в команде, помните об этом. Взаимодействие, связь, хорошее умение стрелять, контролируемая агрессивность, разумная тактика. Вот основа нашего искусства. Хотите что-нибудь добавить, Эрл? Только одно. Мне это знание дорого досталось. Бой получится таким, каким получится. Вы должны быть готовы вступать в бой, идти туда, куда он вас приведет, и побеждать. Помните, всегда обманывайте противника, и всегда будете побеждать. Стрельба и движение. Это был самый необходимый элемент обучения и самый опасный. «Я отложил это напоследок», — объяснил Диэй, «потому что вы должны отработать навыки обращения с оружием и самодисциплину, прежде чем сможете хотя бы подумать об этом. В таких делах, если вы оплошаете, то наверняка убьете своего товарища или случайного прохожего». Учебный курс, который лично разработал Диэй, преподавался в бывшем административном корпусе, естественно, временном, как и все постройки этого городка. Откуда осуществлялось управление всей округой, когда здесь хранилось армейское имущество? Теперь здание было предназначено к сносу, оставалось ждать лишь появления в бюджете необходимых средств. С ним можно было делать все, что угодно, и DA разрешил стрелять по всем стенам, кроме переднего фасада. Это дало сектор обстрелов добрых 270 градусов. «Вы проходите по помещениям командами по два человека, как во время настоящего рейда. Идущий справа берет на себя цели справа. Тот, что слева, соответственно, цели слева. Короткие контролируемые очереди. Помните, напарнику нужно верить как самому себе. И ради бога, держитесь вместе!» Это говорил Эрл. Ему надлежало идти по пятам за каждой парой и обеспечивать безопасность во время выполнения упражнения. Пока очередная пара проходила по зданию, остальные курсанты ждали своей очереди. Изнутри доносились только быстрый стрекот Томми и отрывистый лай пистолетов, говоривший о том, что командор справляется со своими мишенями. Потом появлялись возбужденные невредимые парни, и Эрл вызывал следующую пару. Наконец настала очередь Карла и Френчи. «Ладно, парни, главное, не волнуйтесь. Шорт, сегодня ты намерен выполнять правила?» «Да, сэр». «Прекрасно. Так, у кого будет большая пушка?» Напарники не обсудили это заблаговременно и теперь уставились друг на друга. «Хендерсон, ты покрупнее, поэтому возьмешь автомат. Шорт, ты чертовски ловко обращаешься с пистолетом. Вот и будешь им пользоваться. Помните, соблюдайте скорость движения. Внимательно следите за своими мишенями. Не отходите от напарника. Постоянно знайте, где он. Тогда никто не пострадает». «Понял», — заявил Френчи. Два молодых офицера под наблюдением Эрла зарядили и поставили на предохранители свое оружие, а потом облачились в тяжелые бронежилеты. «Так», — сказал он, — «теперь держите дуло на нужной высоте, идите плечом к плечу. Никуда не торопимся, внимательно смотрим по сторонам, чтобы не пропустить цели. Стреляйте только по черным мишеням. По мишеням с белым крестом не стреляйте, они обозначают гражданских лиц. Хендерсон, помни, очереди по три выстрела в самый центр мишени. Ты, Шорт, контролируешь левую сторону, а ты, Хендерсон, правую. Держите оружие, не напрягаясь». «Ладно, парни, я иду прямо за вами». «Готовы?» Оба согласно кивнули. «Давайте постараемся сделать все хорошо», — добавил Эрл. Френчи пнул дверь, которая на сей раз легко распахнулась. Почти соприкасаясь плечами, они шли по длинному коридору. Через несколько шагов Эрл быстро щелкнул прикрепленным к стене выключателем, и перед полицейскими возникли две мишени. Френчи, его пистолет был очень быстрым, всадил две пули в грудь своей. Доли секунды позже Хендерсон короткой экономной очередью проделал в правом силуэте дыру, как раз там, где у человека находится сердце. «Хорошо, отлично», — похвалил Эрл. «Теперь двигайтесь дальше, не мешайте друг другу, не останавливайтесь, чтобы полюбоваться собой. Сохраняйте предельное внимание». Они дошли до угла. Френч отскочил к стене. Его оружие, поддерживаемое треугольником рук, опирающимся на треугольник ног, грозно метнулось в поиске целей. Мгновением позже из-за угла выскочил Карло и опустился, приняв позу для стрельбы с колена. Перед ними были две мишени, и Эрл почти физически почувствовал, как мальчишки напряглись, наводя на них оружие. Впрочем, они тут же расслабились, заметив, что мишени помечены белыми крестами. «Все чисто!» — пропел Френчи. «У меня тоже», — отозвался его напарник. «Хорошее решение», — сказал Эрл. «Идите дальше». Пара двинулась к лестничной клетке. «Помните прошлый раз?» — спросил Эрл. Это был намек. Френчи выскочил на площадку, оборачиваясь в прыжке к тому месту, которого не было видно из-за дверного проема. А Карло присел возле дальней стены, нацелив свой Томпсон вверх по лестнице. Оба мгновенно увидели свои мишени. Пистолет Френчи рявкнул дважды, продырявив два силуэта с расстояния в 2 фута, а Карло выпустил 7 или 8 коротких очередей и разнес в клочки два силуэта, возникшие на верхней лестничной площадке. «Чисто! Чисто!» Пороховой дым заполнил небольшое помещение. Под ногами хрустели стреляные гильзы. «Хорошая работа», — одобрил Эрл. Френчи быстро вынул из пистолета полупустой магазин и вставил новый. «Прекрасно, Шорт! Никто, кроме тебя, не додумался перезарядить, а некоторые даже побежали наверх с пустыми пистолетами. Хорошо мыслишь, сынок». Френчи не мог сдержать довольной улыбки. Все трое, крадучись, двинулись вверх по лестнице. Им пришлось еще раз отскочить к противоположным стенам, когда они поднялись наверх, и перед ними возник еще один пустой коридор. По обеим сторонам тянулись ряды дверей. «Теперь нужно очистить комнаты», — подсказал Эрл. Пара врывалась в комнату за комнатой. Работа оказалась напряженной. Они распахивали двери, мгновенно просматривали помещение, обнаруживали цели, которые следовало расстрелять, и цели, которые следовало пропустить. Огонь был быстрым и точным, и ни один из двоих ни разу не ошибся. Ни один невинный не погиб, ни один плохой парень не уцелел. В конце концов, осталась одна комната, последняя. Напарники переглянулись. Френчи кивнул, набрал полную грудь воздуха, пинком распахнул дверь, ворвался в комнату и повернул голову, глядя, нет ли цели слева. На один шаг сзади него чуть правее двигался Карло, который увидел три силуэта, отделенные от входа столом, вскинул томик к плечу, поймал взглядом мушку и нажал на... Френчи на мгновение обалдел. Почувствовав, что вроде бы не должен никуда двигаться, но внезапно явившееся ощущение свободы и скорости сорвало его с места. Дело было в бронежилете. Ремень лопнул, и жилет скособочился, мгновенно изменив распределение веса и лишив Шорта возможности управлять своим телом. Затем оборвался второй ремень, и обе части жилета одна за другой свалились на пол, но Френчи уже успел потерять равновесие. Его кинуло вперед, а когда он переставил ноги, они разъехались. На полу так не кстати валялись пустые гильзы. Происходившее казалось ему совершенно нереальным. Время почти остановилось. Грохот Томпсона сделался оглушительным и полностью вытеснил из действительности все остальное. Даже падая, Шорт чуял запах порохового дыма, ощущал исходивший из дула жар, его качнуло в сторону огня, что бил из ствола, и он испытал моментальный приступ ужаса, ясно осознав, что умрет, так как в следующий миг пересечет линию, по которой летят пули, а Карло совершенно не ожидает подобного, и это будет концом. «Вот дерьмо!» — успел подумать он, ныряя под струю пуль. Однако он как-то умудрился не попасть под свинцовый град и упал на землю невредимым, хотя из глаз посыпались искры, а затем кто-то тяжело рухнул на него, и он услышал голоса, показавшиеся ему приглушенными. «Господи, помилуй!» — воскликнул Карло. «Ты жив?» — спросил Эрл. Эрл лежал на полу в не очень естественной позе. Впрочем, он тут же вскочил на ноги. «Ты живой!» — повторил он. «Цел!» «Черт возьми все это!» — пробормотал Карло. «Шорт, ты ранен!» «Нет, я... Что случилось?» «Я чуть не убил тебя, вот что случилось», — ответил Карло. Его голос явственно дрожал. «Ты упал прямо на мою линию огня. Я не успел убрать». «Все хорошо, что хорошо кончается», — перебил его Эрл. «Ну-ка, успокойтесь!» «Что за чертовщина с тобой приключилась? Как ты там очутился?» «Жилет развалился, и я упал вперед, а ноги разъехались на поганых гильзах». «Ты везучий сукин сын, Шорт. Знаешь, что мистер Эрл отвернул ствол моего автомата в сторону, наверное, за десятую долю секунды до того, как тебя должно было прошить?» Он подскочил, схватил автомат за ствол и оттолкнул его. «Боже!» — выдавил из себя Френчи, чувствуя, как на него накатывает волна запоздалого страха. «Ну как, парни, с вами все в порядке?» — спросил Эрл. «Боже!» — повторил Френчи и согнулся в приступе рвоты. «Ничего страшного. Такое часто бывает после пережитой опасности. А теперь соберитесь и пошли отсюда». «Вы спасли мне...» «Да, да, я заодно спас и самого себя от трех недель дурацкой писанины. Шевелитесь, парни, пора уже и отдохнуть. Нет никаких причин сходить с ума из-за всякой ерунды. Только одно, Шорт. В следующий раз проверь ремни. Возьми за правило проверять снаряжение всякий раз, когда отправляешься в рейд. Понял? Я никогда... Вот это никогда, Шорт! И могло тебя прикончить. Но, сказав это, он подмигнул, и Френчи почувствовал себя немного лучше. Поблизости не было никакого офицерского клуба, куда Эрл и Диэй могли бы пойти в этот вечер. Возможно, это было даже хорошо, поскольку ни один, ни другой не пили. Но Диэй пригласил Эрла на обед. Они отыскали в Тексаркане, около железнодорожной станции, заведение, где готовили барбекю, и заказали жареное мясо на ребрышках и много холодной колы. Мясо оказалось хорошим, в помещении было полутемно и прохладно, музыкальный автомат играл какой-то негритянский блюз, и скачущий ритм бибопа помог обоим отвлечься от текущих дел. Потом они довольно долго сидели и курили, допивая последнюю колу, но Эрл уже достаточно хорошо знал старого агента и понимал, что следует быть готовым к неожиданности. К тому же у него имелся собственный сюрприз, который он намеревался рано или поздно преподнести Ди-Эй, и сегодняшний вечер подходил для этого ничуть не меньше, чем любое другое время. «Ну, Эрл, вы проделали прекрасную работу. Уверен, что вы лучший из всех сержантов, которые когда-либо служили в морской пехоте. Вы смогли сделать из них подобие людей в немыслимо короткий срок». «Да, сэр», — ответил Эрл, — «дела у мальчишек действительно идут неплохо. Жаль, что у нас нет лишней пары месяцев на подготовку. Но это серьезные дисциплинированные молодые люди. Они упорно трудятся, прислушиваются к тому, что им говорят, и, возможно, смогут справиться с работой». «Кто вас беспокоит?» «Конечно же, это Шорт. Есть в нем то, что не позволяет мне до конца поверить в него. Он хочет делать все как можно лучше и в определенных обстоятельствах может принять глубоко неверные решения. Спору нет, он быстро учится и ловко обращается с пистолетом. Но все равно, пока не полетят пули, ни о ком нельзя сказать ничего определенного». «Я согласен с вами насчет Шорта. Чуть ли не единственный янки во всей группе, по разговору такой южанин, какого не найдешь от истока до самого устья Суони. Я тоже это заметил. Не могу даже предположить, откуда это в нем. Может быть, примесь южной крови?» «Ничего подобного. Он сказал мне, что у него есть дар усваивать диалекты. Может быть, он и сам не замечает, как это у него выходит». «Может быть. Хотя лично я не встречал ничего подобного за все 15 лет службы в морской пехоте». «Я спрашиваю вас об этом, потому что получил кое-какие новости». «Я в этом не сомневался. Мистер Беккер очень волнуется. Его здорово донимают анонимными телефонными угрозами и тому подобными штуками. А жители города уже смеются. Дескать, когда же он начнет хоть что-нибудь делать, а не просто сидеть у себя в офисе за закрытыми дверями, ни с кем не разговаривая?» «За его женой, куда бы она ни направилась, в открытую шляются по пятам парни Грамли. А ведь нас нанимали именно для того, чтобы покончить со всем этим. Скоро придет пора выступать. Как по-вашему, мы готовы?» «Если серьезно, то полностью готовым быть вообще нельзя. Но можно сказать, что мы готовы при одном условии». «Я думаю, что знаю, каково это условие, Эрл», — сказал старик, насупив брови. «Как и моя жена. Она говорит, что таков уж мой характер». «Она знает вас, Эрл. И я вас тоже знаю, хотя впервые увидел вас в лицо недели три тому назад. Вы, черт возьми, герой. Я никогда не пойму, как вам удалось дожить до конца этой войны?» «Как бы то ни было, я должен быть там. Мальчишки привыкли ко мне, и им станет страшно, если меня не окажется рядом». «Они преодолеют страх». «Мистер Паркер, я должен быть там. Вы сами это знаете, и я тоже. Им нужна твердая рука, а вы будете слишком заняты подготовкой рейдов вместе с Беккером. И кроме того, придется разбираться с полицией, а потом и с прессой». «Эрл, «Если вы нарветесь на пулю, я себе никогда этого не прощу». «А если один из этих юнцов нарвется на пулю? Когда я буду сидеть где-нибудь за 3-9 земель и попивать кока-колу, то я себе этого никогда не прощу». «Да, вы твердый орешек для любого босса. Я знаю, что правильно и что неправильно. Плюс к тому, ни один из этих чертовых горцев с дробовиками со мной не справится». «Эрл, нельзя недооценивать врага. Вы должны были накрепко заучить это на войне. Олни Мэддокс в Нью-Йорке был известен под кличкой «Мокрушник». Согласно данным управления Нью-Йоркского окружного прокурора, он в свое время убил более 20 человек. А когда начнется это дерьмо, он пустит против нас бандитов, которые давно уже научились нажимать на спусковой крючок. Не надо ребячиться, Эрл. Против нас будут крутые парни. На это нужно настроиться». «Значит, вы разрешаете мне идти с вами?» «Черт возьми, да, Эрл. Вы пойдете. Я вижу это так же ясно, как свой нос в зеркале во время бритья. Но я хочу, чтобы вы сначала поехали домой и поговорили со своей женой. Слышите меня? Чтобы вы поговорили с нею как мужчина. Чтобы она все знала. А вы скажете ей, что любите ее, и что все будет прекрасно. И послушайте, как в животе у нее шевелится малыш. Вот смотрите, здесь $25. Пригласите ее на хороший обед в самый прекрасный ресторан Форт Смита». «В Форт Смите нет прекрасных ресторанов. Тогда наймите повара». «Да, сэр». «А потом мы с вами встретимся во вторник в Хот-Спрингсе». «Во вторник?» «Именно так, Эрл. Наше первое задание. В 22:00 мы разнесем подкову. Во вторник ночью мы сразу зайдем с козырей».